38. К сожалению, 1946 год тоже не стал переломным. Слишком много оказалось текущих университетских дел. А дом на Нортмур-Роуд вдруг стал слишком большим для семьи. Из Южной Африки вернулся Кристофер, но старшие сыновья окончательно отделились. Джон стал священником, Майкл обзавелся собственной семьей. Для Эдит, Кристофера, Присциллы и самого Толкина 8 спален, конечно, многовато. Да и содержать такой дом дорого. Новый дом на Мейнер-Роуд 3 предоставил Толкину колледж. Он был существенно меньше, значит, и требовал меньших вложений. Но зато теперь вместо просторного кабинета Толкин вынужден был довольствоваться комнатой в мансарде. Зато 9 июля Толкин передал, наконец, Рейнеру Анвину, сыну издателя, он теперь учился в Оксфорде, часть рукописи «Властелина колец». К 28 июля Рейнер прочел ее и написал отцу. «Странная книга, блестящая и захватывающая». И далее. «Необычные запутанные события просто ошеломляют. Борьба между тьмой и светом очень мрачна. Она воспринимается как некая аллегория. Конечно, превращение невинного кольца в могучее орудие требует некоторых объяснений, но в целом связать «Хоббита» и новое произведение, кажется, удалось. Не могу, правда, сказать, на какого читателя будущая книга рассчитана. Но если взрослые не сочтут ниже своего достоинства прочесть ее, то получат массу удовольствия. Примечание. Письма из комментариев к письму 109. Конец примечания. «Книга заслуживает публикации», считал Рейнер, и предлагал для удобства читателей разделить ее на части. Очень уж объемная получилась. И между делом замечал, что, по его мнению, кольцо Фродо чем-то напоминает кольцо Нибелунгов. Толкин ответил длинным письмом, но не Рейнеру, а его отцу. «С вашей стороны было очень любезно переслать мне отзыв сына. Любые критические замечания, приходящие из-за пределов моего узкого круга, конечно, приветствуется. Буду теперь терпеливо ждать, что скажет Рейнер дальше. Следующую порцию вышлю в конце августа. Ведь теперь у меня точно появилась веская причина поскорее закончить книгу». Жаль, что произведение Рейнера, что называется, ошеломило. И не хватило мне замечаний по поводу комизма. Возможно, осечка. Я сам терпеть не могу юмористических книг или пьес, по крайней мере тех, что преподносятся нам как комичные. Но, сдается мне, в реальной жизни комичные эффекты чаще всего возникают именно на фоне мировой тьмы. Зато, кажется, мне удалось изобразить нечто действительно ужасное, и это меня обнадеживает, поскольку в любом героическом романе, написанном всерьез, должен присутствовать явственный отзвук ужаса. Но если после прочтения рукописи остается ощущение, что простые приземленные хоббиты не справились с возникшими перед ними проблемами, значит, я потерпел неудачу. Хотя, сдается мне, нет таких ужасов, которые не смогли бы преодолеть эти существа в силу их особой благодати. Здесь облеченные в мифологические формы. Вот только пусть Рейнер выбросит из головы все эти так называемые аллегории. В любой стоящей истории есть своя мораль. Но это не аллегория. Даже борьба между светом и тьмой для меня всего лишь особая фаза истории. Скажем так, один из образчиков ее прихотливого узора. Но не сам узор. И в качестве актеров там выступают отдельные личности, И каждая такая личность, разумеется, содержит в себе некие универсалии, иначе бы они вообще не жили. Аллегория и история сходятся воедино в истине. Впрочем, и здесь единственной полностью последовательной аллегорией является только сама реальная жизнь, и единственной вполне понятной историей является аллегория. Даже на материале несовершенной человеческой литературы можно видеть, что чем последовательнее аллегория, тем проще ее прочесть именно как историю, а чем лучше и плотнее соткана история, тем скорее усмотрят в ней аллегорию те, кто к этому склонен. Можно сделать из кольца Фродо аллегорию нашего собственного времени, если угодно, аллегорию того неизбежного исхода, что венчает любые попытки победить силу зла силой. Но нельзя написать историю даже о якобы простеньком магическом кольце без того, чтобы в повествование не ворвалось еще что-то. Видимо, Рейнер углядел слабое место будущей книги. Но я рад, что, по его мнению, в целом связать текст удалось. В общем, я сделал все, что в моих силах, поскольку без хоббитов никак нельзя. Ну и Бильбо, понятно, здесь полагалось промелькнуть в память о прошлом. При этом меня нисколько не тревожит то, что кольцо, как выяснилось, вещь куда более серьезная, чем ранее казалось. А в объяснениях нуждаются вовсе не поступки Бильбо, а скорее Голлум. Ведь позже, во «Властелине колец», именно Голлум станет главным героем. И я не полагаюсь только на то, что Гэндальф прояснит нам его психологию. Гэндальф скорее проницателен, чем ему все просто. Я, конечно, приму во внимание все высказанное Рейнером, перерабатывая главу вторую для печати. В любом случае, я намерен ее сократить. Видимо, самый правильный способ справиться с проблемой – это слегка переделать и главу пятую в первоначальной истории. Теперь это вопрос не просто практического свойства. Мне хотелось бы оставить после себя вещь в отредактированном, окончательном варианте. Теперь в вопросе, для кого книга предназначена. Мир, мне кажется, все больше и больше распадается на разные, часто противостоящие друг другу фракции, на Морлоков и Элоев, и всяких там прочих. Однако те, кто любит такого рода вещи, любят их очень сильно. Им таких книг вечно не хватает, а те, что имеются, недостаточно длинны и голода не утоляют. В численном отношении вкус, возможно, и ограничен, увы, но и там, где этот вкус существует, он все же не замкнут только возрастом или профессией, разве что исключить тех, кто всей душой предан машинам. Читательская аудитория, до сих пор с удовольствием следившая за созданием «Властелина колец», включает в себя некоторое количество престранного народа со сходными литературными вкусами, таких как Льюис, покойный Чарльз Уильямс, мой сын Кристофер. Они, по всей вероятности, составляют небольшое, не приносящее прибыли меньшинство. Однако в число читателей подобных книг входят и другие. Адвокат, доктор, профессионально занимающийся раком, пожилой армейский офицер, учительница начальной школы, художник и фермер. Подборка довольно широкая, даже если исключить некоторых явных профессионалов от литературы, чьи собственные интересы вроде бы лежат даже в другой области, как, скажем, Дэвид Сесил. Что-то разболтался я о своих личных причудах. Задача моя заключается и заключалась в том, чтобы закончить книгу в соответствии с замыслом, иногда меняющимся. Уж простите великодушно. Написана эта книга кровью моего сердца. Не знаю, густой или жидкой уж какая есть. Боюсь, книге придется выстоять или пасть в том виде, в каком она создана. Бесполезно притворяться, что будто бы я не мечтаю о публикации. Ведь искусство для самого себя — это не искусство. Малая талика тщеславия человека, падшего, отпущенная мне. И все же главное для меня сейчас – завершить свой труд и надеяться, что он несет в себе какой-то смысл. Примечание. Письмо Стэнли Анвину, 31 июля 1947 года. Письмо 109. Письмо было отослано только в сентябре, как объясняет Карпентер. Конец примечания.